Глава 8. Когда Самуил состарился, он поставил своих сыновей вождями над Израилем. Старшего сына звали Иоиль, а имя второго — Авия. Они правили в Беэр-Шеве. Но сыновья его не поступали так, как их отец. Они были корыстолюбивы, брали взятки и извращали правосудие. Все старейшины Израиля собрались, пришли к Самуилу в Раму и сказали: «Посмотри, ты уже стар, и сыновья твои поступают не так, как ты. Лучше поставь нам царя, чтобы он нами правил, как заведено у всех других народов. Эти слова «дай нам царя, чтобы он нами правил» не понравились Самуилу, и он стал молиться Господу. Господь сказал Самуилу: «Подчинись требованию народа. Сделай все, о чем они просят тебя. Ведь это не тебя они отвергли, а меня. Не хотят, чтобы я был их царем». Так они поступали всегда, с тех пор, как я вывел их из Египта и до ныне. Они оставляли меня и служили чужим богам. Так же они поступают и с тобой. Подчинись их требованию, но только предупреди их и разъясни, как будет править ими царь, когда воцарится над ними». Самуил пересказал народу, требовавшему у него царя, все, что сказал ему Господь. Он сказал: «Вот как будет править царь, когда воцарится над вами. Он заберет ваших сыновей, одних отправит служить у него в колесничном войске и коннице, других сделает всадниками своими, сопровождающими его колесницу. Он назначит их командовать тысячами и полусотнями в своем войске. Ваши сыновья будут пахать его землю и собирать его урожай. Будут делать для него оружие и упряжь. Он заберет дочерей ваших, чтобы они делали для него благовоние, готовили еду и пекли хлеб. Лучшие ваши поля, виноградники и оливковые сады он заберет и отдаст своим приближенным. Десятую часть от урожая зерна и винограда он будет забирать у вас и отдавать своим сановникам и приближенным. Лучших ваших рабов и рабынь, самых сильных и молодых, и ваших ослов он заберет на царские работы. Он заберет десятую часть ваших коз и овец. Вы станете его рабами. Вы будете стонать и жаловаться на царя, которого избрали себе. Но тогда Господь уже не станет слушать вас». Однако народ не прислушался к словам Самуила. «Нет», — сказали они, — «пусть будет царь над нами, чтобы и мы были как другие народы. Чтобы царь правил нами, возглавлял нас в походах и вел нас на битву». Самуил выслушал их и пересказал их слова Господу. Господь велел Самуилу: «Подчинись им и поставь им царя». Потом Самуил сказал израильтянам: «Расходитесь по домам».